Глава 44. В мотеле Джимми поднимается по лестнице на второй этаж. Он уже не поясничает. Он во власти адреналина, и все тело у него адски напряжено. В конце концов, в номере его ждет встреча с самим Фрэнки Машиной. Может быть, он и старый боец, однако до старости дожил не случайно. Джимми наизусть знает все истории о Фрэнки Машине. Если хоть половина из них правда, ему рассказывали, как Машина вошел в бар в Сан-Диего и положил всех англичан, прежде чем они успели оторваться от своего чая. Тем не менее, если хочешь стать настоящим мужчиной, надо взять верх над настоящим мужчиной, поэтому Джимми настроен не упустить свой шанс. У Джимми есть план. Наверняка Машина закрыл дверь на цепочку, поэтому у Карла с собой таран, какими полицейские выбивают двери. Потом Джимми войдет внутрь и всадит несколько пуль в голову Фрэнки М. Хорошо бы старый хрыч спал. Малыш Джимми кивает, и Карла замахивается тараном. Здесь вам, прямо скажем, не Форт Нокс, и дверь вылетает, как Янкис под напором Ред Сокс. Джимми входит. Фрэнки М. нет в кровати. Его вообще нет в комнате. Малыш Джимми подавляет выброс адреналина, скидывает руку с пистолетом и обводит им все пространство комнаты слева направо. Машины нет. Потом до его слуха доносится плеск воды. Старый ублюдок под душем и даже не слышал, как выбили дверь. Джимми видит, как пар поднимается из-под двери ванной, он усмехается, ничего сложного, и чисто. Джимми ногой открывает дверь, он держит пистолет 38-го калибра обеими руками, как это делают опытные федералы. Вот только в душе никого нет. За прозрачной занавеской не видно силуэта. Левой рукой он дергает занавеску и видит записку, приклеенную скотчем вместе с датчиком, на стену душевой кабины. Джимми хватает записку и читает. «Думал, мы тут в игрушки играем?» Он кидается на пол, по-пластунски выползает из ванной. Карла уже сидит, привалившись к стене, и прижимает одну руку к ране на плече, но кровь просачивается между пальцами, другой рукой он с трудом удерживает пистолет. Поле лежит на балконе, стонет, держится за правую ногу и смотрит на Джимми, как раненый солдат на плохого офицера. Мол, во что ты втравил нас и как собираешься вытаскивать отсюда? Отличный, черт подери, вопрос, думает Джимми, стараясь не высовываться и все же разглядеть что-нибудь между железными прутьями балкона. Ему не видно, откуда стреляли. Он ждет хоть какого-то движения, может быть, отражения, хоть чего-нибудь, однако не улавливает ничего полезного. Он знает лишь, что следующая пуля может размозжить ему голову. С другой стороны, если бы Фрэнки М. хотел кого-нибудь убить, и Карла, и Поле уже сыграли бы в ящик. А что с Джеки и Тони? Джимми смотрит вниз, ища глазами Машину, и видит, что они скорчились на передних сиденьях, задрав головы с оружием наготове. Он делает жест рукой, мол, оставайтесь на месте, не двигайтесь. «Мне нужен врач», — хнычет Поле. «Заткнись», — шипит в ответ Джимми. «Я истеку кровью». «Не истечешь», — думает Джимми, взглянув на его ногу. Пуля не задела артерию, она остановила его, но не убила. Выстрел был точно рассчитан. «Чтоб тебя, Фрэнки, Машина».